В Урге рассказывают следующий эпизод, рисующий волевое воздействие некоторых лам. Некий человек получил указание от уважаемого ламы, что через 2 года он непременно должен покинуть Ургу. 2 года прошло в полном благоденствии, и, как часто бывает, удачливый человек забыл об исполнении указания. Но наступили события революции, и время безопасно выехать из Урги было упущено. В нужде, испуганный, побежал опять к ламе. Тот, пожурив, сказал, что еще раз спасет его, и велел завтра же утром со всей семьей и скарбом выехать в определенном направлении. При этом лама указал, что когда беглецы встретятся с солдатами, то чтобы не пытались бежать, а остановились на месте недвижимо. Сделалось, как указано. Беглецы выехали в повозки и после недолгого пути встретили солдат, остановились в молчании, как указано. Когда же солдаты проходили мимо, не тронув их, то беглецы слышали, как один солдат говорил другому: «Видишь, не как люди там», а другой ответил: «Ослеп ты, что ли? Разве не видишь? Это камни». В то же время, когда вы посещаете монгольскую печатню в Урге, когда говорите с министром народного просвещения Батуханом и известным бурято-монгольским ученым, почетным секретарем ученого комитета Джамсарано, когда вы знакомитесь с ламами, переводящими на монгольский язык алгебру и геометрию, вы видите, что казавшееся противоречие сливается в потенциал народа, который справедливо оборачивается в свое славное прошлое. Для случайного прохожего Монголия явит внешний лик, поражающий богатством красок, костюмов, в которых сказывается многовековая традиция, широко обставленную обрядностью. Подойдя ближе, вы узнаете их вдумчивую ученую работу и внимательное исследование своей страны и желание послать молодежь за границу, чтобы воспринять приемы техники и современной науки. Монголы едут в Германию. Хотели бы они побывать и в Америке, но стоимость проезда и жизни – и, главное, незнание языка препятствует. Должен сказать, что за все время пребывания в Монголии со стороны, собственно, монголов мы видели много хорошего. Кроме многого другого, меня приятно поразило серьезное отношение к памятникам монгольской старины, желание сохранить эти памятники у себя и исследовать их строго научно. Замечательное открытие экспедиции Козлова – на монгольской территории дало новую страницу сибирских древностей. Те же животнообразные сюжеты, которые мы знали лишь в металлических изделиях, были найдены в тканях и других материалах. Территория Монголии хранит огромное количество курганов, керексуров, оленьих камней и каменных баб. Все это ждет дальнейшего исследования. В Урге нам предстояло решить вопрос о дальнейшем движении экспедиции. Мы могли идти через Китай. В дополнение к нашему паспорту пекинского правительства, Янь Дуту выдал нам еще один паспорт, длиною ровно в мой рост. Но тут пришло новое обстоятельство. В Урге мы встретили представителя далай-ламского правительства Лобзанг Чолдена, который предложил нам идти через Тибет. Не желая вторгаться самовольно, мы просили его подтвердить предложение согласием от лхасского правительства. Он послал в Лхасу Далай-Ламе 2 письма с тибетскими караванами, а также запросил тибетского представителя в Пекине снестись с Лхасою. Прошло 3 месяца. И однажды тибетский представитель, исполняющий обязанности консула, сообщил нам, что им получен через Пекин утвердительный ответ, и он может выдать нам установленный паспорт и дать письмо к Далай-Ламе. Мы знали, что подобные паспорта действительны. При таком обороте дела, конечно, мы предпочли идти через центральную Гоби и Тибет, нежели подвергаться случайностям нападения хунхузов в Китае. Из приготовлений к отъезду вспоминается любопытный эпизод. Мой сын Юрий, обучая наших монголов ружейным приемам, вывел их на окраину Урги, и они полезли вверх по скату. Оказывается, в то же время с противоположной стороны монгольский спешенный эскадрон производил то же учение, и было необыкновенно эффектно. Когда неожиданные противники одновременно поднялись на гребень бугра друг против друга. Как увидим, эти ружейные приемы оказались не лишними при столкновении с панагами. 13 апреля 1927 года наша экспедиция, сопровождаемая содействием и благожелательством монгольских властей, вышла в юго-западном направлении на пограничный монгольский пункт, монастырь Юмбейсе. Часть пути от Урги, или как она теперь называется, Улан-Батор-Хото, до Юмбейсе, мы сделали на моторах. Тяжело груженные машины выглядели как боевые танки, а наверху, в желтых, синих и красных халатах и остроконечных шапках, сидели наши спутники, бурятские и монгольские ламы. Первоначально предполагалось продолжить пользование моторами и дальше Юмбейсе. Люди говорили, что по Гоби можно вполне проехать, но это было неверно. И до Юмбейсе, около 600 миль, мы сделали на машинах с трудом в 12 дней. Причем некоторые дни делали не более 10-15 миль из-за всяких поломок и трудных переправ через реки и каменистые кряжи. И в этом случае, собственно, дороги не было. Кое-где была верблюжья тропа, а то приходилось идти целиком, производя тут же разведку. Два обстоятельства пришлось запомнить. Первое, что существующие карты очень относительны. А второе, что местным проводникам не следует очень доверять. Проводник, старик Лама, вел нас не в существующий Юмбейсе, а в давно разрушенный, 50 миль западнее. Старик перепутал. В Юмбейсе окончательно выяснилось, что далее пользоваться моторами невозможно. Пришлось от местного монастыря взять верблюжий караван, который обязался в 21 день доставить нас в урочище Шибочен между Ансиджау и Наньшанем.